вы, скотина эдакая, являетесь в самый печальный момент. Наверное, это был салон, где отдыхали одинокие или уставшие от семейной жизни мужчины. Наверное, нос ворога очень беспокоило лицо красотки на экране. Где-то он ее уже видел. «Ну что ж, вы молчите, милейший», — участливо спросил Гильдонор. «У вас на все, про все 4 минуты». Он вдруг оказался перед сварогом, наклонился, ухватившись лапищами за прикованные запястья пленника, рявкнул прямо в лицо. «Тебя наняли, чтобы следить за мной, да? Кто? Хартуга? Укалин? Обещали взамен свободу?» «Я не убивал тех людей», — просто сказал Сварог. «Вы будете смеяться, но я пришел как раз таки за тем, чтобы сообщить сей неприятный факт». Гильдонор резко отстранился, замер. Сварог почти физически ощущал, как в мозгу предводителя городской полиции идет напряженный мыслительный процесс. «Докажи», — наконец сказал предводитель. Совсем как некогда требовало у Рошаля псевдожена Келлина. И пояснил. «Без доказательств ты бы не посмел явиться ко мне. А вот доказательства у меня и нету», — обезоруживающе улыбнулся Сварог. «Именно поэтому посмел явиться. Откуда знаешь об этом доме?» — быстро спросил Гильдонор. Сварог несколько секунд молчал, глядя в глаза полицейскому, и, наконец, решился. «А ва-банк так ва-банк. Во внутреннем кармане пиджака», — сказал он. «Думаю, вам будет интересно».